Там слишком темно. Автор истории – пучок перцепций. «Кто звонил?» – спросила сонным голосом Катя. «Да хрен знает, уже пятый раз за час и постоянно обрывается», – проговорил Саша и пошел к окну. Вместо привычной картины тихого ночного двора, освещенного пару фонарей, и их рассыпанного по поверхности спящих машин света, его взгляду пристали лишь малые точки огней где-то вдали. Они, подобно звездам, отраженных в неспокойных водах, танцевали рябью, двигались, периодически исчезали, что-то говорили о себе, слали свою морзянку. За окном все непрерывно шевелилось, превращая знакомые очертания соседних домов в едва угадываемые темные возвышенности, в гигантов, которые словно застыли, укрывшись от сильнейшего ветра. Картина была внушительной и ужасной. Пылевая буря, что бушевала последние 12 часов, казалось, и не думала утихать. В области был введен режим ЧП, и весь день Саша маялся, быстро устав от долгожданного домашнего выходного быта. Телефон словно зажегся и быстро погас. Вновь пропущенный вызов, все так же нет связи. Саше захотелось выйти на балкон и закурить, но Катя его быстро отговорила. «Иди лучше на кухню, у колонки покури. Сегодня можно, нечего этой пылокой дышать», — сказала она, все так же лежа в постели. Еще немного, посмотрев на темное движение за окном, Саша перевел взгляд на свое размытое отражение в стекле. Что-то казалось ему странным, но что именно, он понять не мог. Хотелось смотреться сильнее, будто рот стал больше, да и сам он был каким-то странным. Взгляд, что он напрягал, не хотел фокусироваться из-за непрерывного потока темноты за окном. Свет из кухни позади был совсем тусклым, и свое отражение нормально рассмотреть у Саши не получилось. Но для того, чтобы заметить странности, его было недостаточно. Он вновь начал напряженно всматриваться. Темнота у области рта и не думала исчезать. «Кури скорее и давай спать. Ночь уже», – раздраженно прошептала Катя. Ее слова вывели его из странного, почти гипнотического состояния. Выкинув тревожные мысли из головы, он пошел на кухню. Там, поставив табуретку у газовой колонки, он закурил и принялся монотонно обдумывать сегодняшний день. Час назад он спокойно спал, а потом начались эти звонки, неизвестный номер. Как только он отвечал на вызовы, на том конце начинались помехи или вовсе гудки. Все усложнял тот факт, что Саше могли звонить с работы, и просто взять и выключить телефон он не мог. Приходилось раз за разом поднимать трубку в надежде, что эти звонки прекратятся. Телефон вновь засветился. На этот раз пришли сообщения в Telegram. Стоило ему только открыть мессенджер, как сообщения посыпались одно за другим. Вместе с пропажей мобильной связи сегодня также весь день были проблемы с интернетом. И сейчас Саша словно попал в небольшую зону, где мобильный интернет ловил. «Сань, срочно приезжай. Нужна твоя помощь. Это очень срочно. Саня, пожалуйста, очень важно. Прошу тебя, приезжай как можно скорее. Умоляю, Саня, выручи». Все эти сообщения за последний час посыпались от моего единственного в жизни друга Толика. Они выглядели тревожными, но более пугающим был тот факт, что он не мог ему звонить и узнать, что случилось. Затушив окурок, Саша пошел в спальню и старался не разбудить Катю. Стал тихо, но быстро одеваться. Катя все равно проснулась. «Эй, ты куда?» — с сильным удивлением спросила она. «У Толяна что-то случилось. Быстро съезжу, узнаю, что там, и вернусь. Ложись уже, спи», — спокойно проговорил Саша и натянул джинсы. «Сань, не уходи, я тебя прошу. Ты видел, какая там буря? По телеку говорили, что сегодня лучше не выходить», — стенающим тоном проговорила Катя. «Кать, пожалуйста, я должен. После аварии у Толяна и так сильные проблемы. Вдруг там что-то серьезное? Я быстро, ты даже не заметишь, как я вернусь. Возьму такси, туда и обратно», — еще более успокаивающим тоном сказал он. «Саш, я слышала, что те, кто сегодня уходил в бурю, не возвращались. Не иди, пожалуйста, ты можешь не вернуться. Останься со мной, не будь таким дураком», — уже кричала, сидя на постели, Катя. Но Саша не слушал ее. Обуваясь, он видел лишь ее размытые очертания в темноте спальни. На какой-то миг ему показалось, что он говорит сам с собой, бросив любезное «скоро буду». Он вышел за дверь и поспешил на улицу. Там он попал в настоящий ад на земле. Из-за пыли увидеть привычные ориентиры не получалось. И понять, в какой стороне автовокзал, где обычно стояли таксисты, у него не выходило. В лицо постоянно били неприятные потоки колючей пыли, глаза щипало. Пыль уже чувствовалась на зубах, скрипела и отдавала горечью. Автовокзал был уже близко, за соседним домом, рядом с супермаркетом. Дойти бы до него, а там все станет понятно. С этими мыслями Саша и пошел вперед, стараясь опустить голову как можно ниже. Постоянный шум, сопровождавший его, периодически пробивал громкий звук, словно где-то были раскаты грома. Будто в этой пылевой буре незримо далеко что-то таилось. Спотыкаясь, Саша дошел до тускло виднеющегося вдали света супермаркета. Теперь ему стало ясно, в какой стороне автовокзал. От этого на и без того тревожной душе немного полегчало. Обойдя супермаркет, он четко понял, где парковка автовокзала, и принялся двигаться туда. Подходя все ближе, он увидел три машины с таксистскими шашками и подошел к первой. Постучал, дернул за ручку, закрыто. Внутри сидел водитель, и было не совсем понятно, спит он или просто игнорирует Сашу. Он стал стучать сильнее, прижимаясь лицом к стеклу, сделав из ладони своеобразный бинокль. Темный силуэт внутри сидел без движения. Было темно, и Саша не мог толком разглядеть, закрыты у него глаза или нет. Он всматривался и стал замечать очень неестественную пугающую деталь. Рот водителя словно свисал вниз, зияя чернотой. Казалось, что он спускался вниз, чернел и увеличивался. Саше становилось немного страшно, но отвести взгляд он не мог. Он как ребенок пытался развидеть эти пугающие трансформации. Они не думали останавливаться. Гигантский черный рот все продолжал двигаться вниз. А затем вся темная фигура начала словно поворачиваться в сторону Саши. В этот момент сзади раздался автомобильный гудок незаметно подъехавшей машины. Саша отпрянул от окна и в мутной темноте различил тускло-зеленый свет таксистской шашки. Не думая ни секунды, он быстро подскочил к машине и сел в нее. «Здравствуйте!» – прикрикнул Саша и с силой закрыл пассажирскую дверь. «Тише, тише! Куда едем, командир?» – ехидничая спросил водитель. «Извините, там такой шум. Буря это все и не думает стихать. Мне в сторону поселка. Разделительная 2А». «Там первый двор», — сказал Саша и достал телефон. «Добро», — сказал водитель и бросил взгляд на Сашин телефон. «Бесполезно. Ни нет, ни связь не ловит. Мне недавно дошли сообщения в телеге. Думал, может, какую волну поймал или...» Не успел Саша договорить, как водитель резко вклинился. «Странно. Я полгорода объездил сегодня и так и не смог никуда дозвониться или зайти в инет. Но у меня же поймало. Возможно, буря уже начинает стихать». И вновь не успел закончить Саша, как водитель с мешком перебил его. «Я не ставлю твои слова под сомнение. Нет, не подумай. Просто кого я сегодня только не возил», — проговорил водитель и навалился всем телом вперед на рулевое колесо, чтоб хоть немного различить дорогу в крошечном от света фар пространстве впереди. «Думайте, что хотите», — не собираясь спорить, проговорил Саша. «Слушай, друг, дам тебе полезный совет. Лучше вернись домой. Не стоит тебе никуда ехать, особенно в бурю. Люди мне сегодня попадались разные, и какие только истории насчет этой бури не рассказывали. Я последний час сижу вообще как на иголках», — сказал водитель и все так же, смотря перед собой, принялся шарить рукой возле своего сиденья в поисках пачки сигарет. «В каком плане?» — не совсем понимая, что он хочет сказать, спросил Саша. «Но в плане того, что все это как-то странно, не находишь? Бури это, ЧП, отсутствие интернета и связи. У нас даже рации-то не фурычат толком. Только иногда какие-то унылые песни на нашей частоте начинают играть. Только телек пашет, а по нему стандартно просят не выходить. Да и выглядит это более как запись. Они еще вечером говорили, что буря стихнет. Она, как по мне, только усиливается. А люди, что мне попадались сегодня? А? Где такие в нашем городе все время прятались? Ну, натуральные бесы. Тетку сегодня утром вез. Ехали мимо церкви по кольцу. Тетка сидела всю дорогу, ни слова не произнесла. Но стоило нам только к церкви ближе подъехать, как она взяла и харкнула на стекло и разразилась такими словами. «Друг, мне даже повторять их не хочется, хоть я и не верующий». Потом в обед вез двух типов. Сидели также всю дорогу, молчали, а под конец, выходя, бросили фразу: «Сегодня вечером все будет так же, как вчера, только полностью наоборот». Ты не подумай, были и нормальные, те, кто прямо говорили, что из-за этой бури следует ехать как можно скорее за город. Сегодня только с вокзала ушло 20 эвакуированных автобусов. Я к чему это все веду? Понимаешь, вроде как те, кто хотели уехать, остались людьми, а те, кто о буре и слова не говорил, также слепо гнался за своим бытом. Будто себя подзабыли, понимаешь? Спросил водитель и бросил быстрый взгляд на Сашу. Понимаю. «А вы сегодня ничего страшного не замечали?» — аккуратно спросил Саша. «Друг, а тебе что, этого мало?» — смеясь спросил водитель. «Я имею в виду совсем странного. Такого, от чего становится страшно. Мне сегодня вот казалось всякое. Такое, что...» Не успел Саша закончить свою мысль, как машина остановилась, и водитель перебил его. «Приехали!» Саша быстро рассчитался за дорогу и вышел из машины. Водитель что-то бросил ему вслед, но из-за сильного шума бури Саша так и не разобрал, что. Он быстро нырнул под дом и стал обходить его, идя в сторону Толиного подъезда. В отличие от Сашиного спального района, заполненного новенькими светлыми новостройками, часть город, где жил Толик, была старым центром, где везде стояли древние и темные четырехэтажные дома. Найдя нужный подъезд, Саша зашел в него и стал подниматься по лестнице. Толик жил на третьем этаже. Дойдя до его квартиры, он вновь ощутил тревожное состояние и принялся с силой сжать на дверной замок. Внутри квартиры раздались усиленные щебетания птичек. Такой звук был у Толиного звонка. Наконец дверь открыл Толик. «Здорово, фу, как хорошо, что ты приехал. Это просто жесть, я уже не представляю, что делать», — сказал Толик и пожал Сашину руку. «Здоров», — сказал Саша и, зайдя в квартиру, принялся снимать обувь. «День, конечно, сегодня какой-то жуткий. А тут еще и это», — сказал он и стал идти в сторону зала. «Так что случилось? Я уже что только себе не напридумывал», — спросил Саша. Следуя за идущим в зал Толиком, Саша смотрел по сторонам. Квартира была очень бедной. В зале, куда они зашли, была простая обстановка. Небольшая тумбочка возле разложенного в углу комнаты дивана. Старый толстый телевизор. Под ним стоял запыленный DVD-плеер. Грязный протертый ковер под ногами. Еще один более узористый ковер на стене. Под потолками висела тусклая лампочка без плафона. За телевизором два больших старых окна и балконная дверь. Шторы отсутствовали, и стекла отражали два силуэта в центре зала. Толик жил очень бедно, экономил на всем. Каждый месяц отдавал деньги за те припаркованные дорогие машины, в которые ему повезло врезаться. Саша понимал, почему он снял настолько дешевое жилье. Понимал и старался не касаться этой темы. «Помоги снять дверь с петель. Нужно, наверное, подтесать ее снизу. У меня у одного не получится», — проговорил Толик и встал позади двери. «И ты ради этого меня позвал? Ночью?» — ошарашенно проговорил Саша. «Послушай, мне больше некому звонить. Ты мой единственный друг. Это очень важно. Нужно снять ее. Чуть стесать снизу. Одеть обратно и закрыть эту комнату. Лучше это сделать как можно скорее», — смотря в пол, проговорил Толик. «А что такого в этой комнате?» — все так же ничего не понимая, спрашивал Саша. «Не знаю. Я туда не захожу. Там слишком темно. Она должна быть закрытой». «Как это понимать?» — спросил Саша, еще не совсем разобрав, шутит его друг или нет. «Ну, темно там, поэтому и не хожу», — совершенно естественным голосом проговорил Толик и сделал вид, словно ему задали очень глупый вопрос. «А включить свет никак?» — все еще не соображая, спросил Саша. «Все равно темно». «Темно со светом? «А днем что, тоже темно?» Уже чуть ли не смеясь, спросил Саша. «И днем темно. Там всегда темно. Я тебя что тут, разыгрывать позвал? Там очень темно, слишком темно. А как ты в хату въехал-то, а? Тебя все это не смутило?» Уже чуть раздраженно спросил Саша. «Когда я сюда въезжал, у меня уже были проблемы с бабками. Ты не знаешь, что мне надо выплачивать за аварию? Ты думаешь, мне по приколу жить в соседстве с этой комнатой?» Проговорил Толик, стараясь даже не смотреть в сторону темноты дверного проема. «Извини, ну как-то ты же жил все это время?» «Все было нормально до этой пылевой бури. Она была закрыта на ключ. А сегодня, когда я приехал со смены, комната нараспашку. И дверь как встряла, будто дожди весь месяц шли. Вообще с места не сдвинуть», — сказал Толик и для наглядности навалился на один из краев двери. Дослушав его, Саша лишь насупился, покачал головой. Сама формулировка «там слишком темно» казалась ему странной и почему-то начинала его раздражать. Словно желая доказать что-то самому себе, он спросил: «Где выключатель?» «Сань, хорош, я же тебе говорю, там слишком темно, не надо туда ходить». Но Саша и не думал слушать его слова. Он подошел к порогу комнаты и сделал шаг в прямоугольник света на полу. Его тень быстро закрыла собой оставшийся свет. Окружающая темнота после светлого зала отдавала легким зеленоватым светом. «Так где выключатель?» Не поворачиваясь, через плечо бросил Саша. «Там, слева в углу. Дальний угол. Сань, серьезно, ну сейчас не лучшее время. Не надо». В своей голове Саша представлял, что эта комната размером чуть меньше зала. Об этом говорила акустика и едва видимые очертания шкафов. Он начал медленно шагать, аккуратно ступая, чтобы не врезаться в ожидаемую перед собой мебель. Сделав два небольших шага, он напрягся. Ему казалось, что он должен был на что-то наткнуться. Так должно было быть, но этого не произошло. Он сделал шаг, затем другой, третий, а выключатель, как и стена, все не появлялись на его пути. Такого просто не могло быть в этой маленькой комнате. Затылок начал неприятно зудеть от подступающего страха. Еще страшнее стало, когда он повернулся. В этой маленькой комнате темнота словно обступила прямоугольник света дверного проема и медленно сужала его. Саша видел, как свет становится все меньше. Он усиленно двигал ногами, но проклятый выход из комнаты и не думал приближаться. Он лишь уменьшался на глазах и уже сузился до размера небольшого окна. Сердце Саши принялось учащенно биться. Ему становилось страшно. Уже будучи готовым бежать, он вдруг осознал, что так и стоит на пороге и лишь всматривается в темноту. А все это ему лишь казалось. Придя в себя, он, будто встретив зверя, стал медленно пятиться, выходя из темной комнаты. «Я же тебе говорил, не надо. Там слишком темно. Все, идем, поставлю чайник, бахнем кофе и начнем снимать дверь», — сказал Толик и пошел на кухню. Саша еще немного постоял перед дверью, не в силах понять, что только что произошло. Ему было не по себе, но развивать эту тему и обсуждать ее с Толиком ему не хотелось. Сидя на кухне, он монотонно перемешивал кофе, наблюдая за маленькой образующейся коронкой в центре чашки. Фоном Толик что-то говорил, но Саша уже не слышал. Перед его глазами стояла та густая комната. Она больше напоминала присутствие, будто это был кто-то третий, кто-то или что-то. Все это время без перерыва говоривший Толик встал и пошел в зал, продолжая уже оттуда рассуждать об отсутствии мобильной связи и очень плохом интернете. Он рассказывал, почему так может быть, а затем замолчал, но Саша этого даже не заметил, а также монотонно мешал уже порядком остывший кофе. «Сань, Сань!» – закричал из зала очень тревожный голос Толика. Мгновенно подскочив, Саша влетел в зал и замер, смотря на стоящего в центре комнаты Толика. Его вид был таким, словно он наступил на мину и не может сдвинуться с места. От этой картины Саше начало становиться не по себе. «Толян, что такое?» — опасливым тоном спросил Саша. «Ты разве ничего не чувствуешь?» сказал Толик и стал пристально смотреть на Сашу глазами, полными ужаса. «Нет», – неуверенно протянул Саша. «Подойди сюда, тут, где я стою», – сказал Толик и показал глазами на центр зала. Саша сделал два шага и стал рядом с ним. Даже не чувствуя ничего, он испытывал страх, жгучий и пенящийся внутри его тела. Смотря на Толика, Саша, казалось, начинал понимать, что тот имел в виду. «Не знаю, что происходит, но мне сейчас очень страшно. Я даже с места сдвинуться не могу. Что случилось именно в этом месте?» — сказал Толик и взглядом указал на пространство перед собой. Этот ужас передался и Саше. Он стоял рядом с Толиком, а у самого от испуга невольно тряслись руки. Живот волнами прошивали холодные спазмы. Затылок колол неприятный холодный зуд. Было ощущение, что даже вещи на его теле вставали дыбом. Что-то излучало ужас в этой комнате. Саша судорожно думал, что происходит, и перевел взгляд за спину стоящего перед ним Толика. Там была чернота дверного проема. Той комнаты, где было слишком темно. Эта темнота смотрела на Сашу. Она была чем-то осязаемым. Словно там было не отсутствие света, а присутствие тьмы. Казалось, до этой тьмы можно дотронуться, взять ее, утонуть в ней. Таким присутствующим гостем тьма из комнаты продолжала становиться все гуще и материальнее. Лампочка под потолком светила все более тусклым светом. Чувство ужаса сводило все мышцы на теле Саши, отчего его челюсти стали невольно сжиматься. Он перевел взгляд на отражение в окнах, и тогда он увидел это. Увидел, как позади Толика из комнаты выходит что-то сгорбленное, скукоженное и неестественное. Как марионетка, сделанная из протезов, медленно, нелепо и грубо двигаясь, это приближалось, являя огромные темные дыры глаз и гигантский череп, доходящий до колен рот, который буквально высасывал и без того тусклый свет зала. Оторвав взгляд от отражения окна, Саша посмотрел за спину Толика. Там никого не было. Затем в ужасе вновь посмотрел в сторону оконных отражений, глянул туда и чуть не свалился от немыслимого ужаса. То жуткое, несуразное существо, что миг назад только выходило из комнаты за Толиком, уже стояло позади Саши и разводило в сторону длинные костлявые руки, за которыми тянулись обвисшие белые рукава. Толик заметил Сашин ужас и перевел взгляд на окна. Ему понадобилось меньше времени, чем Саше, чтобы сообразить, что к чему. Он с криком схватил Сашу за руку, и они оба вылетели из зала. «Быстрее! Быстрее! Валим!» — говорил он и бежал в сторону входной двери. Саша и не думал возражать, чувствуя спиной приближение потустороннего холода. Он сам того не желая оглядывался и видел, как в зале тускнеет свет. От одного взгляда туда тело пробивал ледяной зуд. Там все так же никого не было. Никого видимого вне отражений. Задыхаясь от страха, они вылетели за дверь. И Толик принялся обшаривать карманы в поисках ключей, чтобы остановить то, что они не в силах были понять. Не успел он до конца закрыть входную дверь, как что-то из квартиры потянуло на себя дверь и закрыло ее. Затем внутри послышались несколько оборотов замка. Они боялись даже лишний раз вздохнуть. Скованно Толик перевел взгляд на светлую точку глазка и стал прислушиваться. Внутри квартиры была тишина, жуткая и враждебная. А затем случилось то, от чего у Толика подкосились ноги. Свет в глазке на несколько секунд стал темным. Будто оттуда на них кто-то посмотрел. Разрываемый чувством ужаса, Саша тащил под руку обессиленного Толика. Они пробежали один этаж, затем другой, третий, и еще один, и еще, и еще. И спуск продолжался через 5 минут, но лестница не кончалась, а лишь представляла собой очередной одинаковый пролет за другим. «Что делать, Толян, что делать?» — судорожно вопрошал Саша. «Ключи! В хате ключи от дома!» — отчаянно промолвил Толик. «Какие ключи? Лестница не кончается!» Не сдерживая эмоции, кричал Саша. Толик принялся светить телефоном по номерам на дверях квартир. 44, 45, 46. Бред какой-то. У меня в подъезде всего 12 квартир. Не соображая, проговорил он. Спустившись еще на один пролет вниз, он вновь продолжал высвечивать телефоном цифры на дверях. 47, 48, 49... Шепотом произносил он. «Кажется, номера увеличиваются, а должны уменьшаться», — также шепотом заметил Саша. «Это получается, что нужно подниматься наверх?» — со страхом в голосе проговорил Толик. «Я не смогу еще раз пройти мимо этой двери», — стал заговариваться Саша. «У нас нет выбора, пора идти», — сказал Толик и стал подниматься по лестнице. Саша последовал за ним. Они шли относительно недолго. Их подгонял страх. Толик постоянно вслух шепотом проговаривал номера квартир. И когда счет дошел до номера 12, его голос стих. «Ну что, следующий этаж мой. 9-я квартира». Как-то нехотя бросил он. «Давай быстро пробежим этаж и все. А вдруг оно услышит нас?» «Не вариант. Надо шагать очень тихо, не издавая и звука», — сказал Толик и принялся подниматься. Саша следовал за ним. Дойдя до пролета на этаже Толика, они прижались спинами к перилам. Словно перед их ногами был обрыв, стали медленно проходить мимо дверей. 7-я, 8-я и вновь свет в глазке. 9-я квартира. Саша и Толик пристально смотрели на маленький огонек, единственный в окружающей темноте. Толик еще помнил тот ужас, что ему довелось испытать, когда свет в глазке на несколько секунд потемнел. Саша, также дрожа, двигался и смотрел на единственный огонек в темноте. Они почти дошли до ступени на следующий этаж, как свет в глазке вновь на секунду потемнел. Кто-то посмотрел в него. А затем случилось то, от чего Саша и Толик стали бежать по лестнице вверх, хватаясь друг за друга. Тот, кто был за дверью, начал быстро открывать один замок за другим. Когда послышался звук открывающейся двери квартиры Толика, они уже добежали до заветного выхода из подъезда и вылетели наружу, врезавшись в стену пылевой бури. Саша побежал в одну сторону, Толик в другую. Они что-то пытались кричать друг другу, но сильный шум бури заглушил их крики. Толик бежал в сторону своей машины, а Саша как можно дальше от подъезда. Он не сразу заметил, как Толик пропал из виду. А когда страх перестал гнать его, то вконец потерял понимание, где он находится. Вокруг были какие-то крупные кусты и непроходимые клумбы. Будто он зашел на территорию садика или школы. Пылевая буря врезалась в его лицо. Он выставил перед собой ладони и заметил, что-то, как оно сыпется, больше напоминало дождь из пыли. Она падала под прямым углом, все сильнее, царапая лицо уже по-настоящему. Склонив голову, Саша медленно ступал и судорожно думал, что делать, где искать Толика. Его мысли хаотично двигались по кругу, вновь и вновь возвращаясь к жутким звукам открывающейся двери. Перед его глазами стояла точка света глазка. Как она потемнела, тот ужасающий миг. Для себя Саша решил, что пойдет в одном направлении и будет ступать, пока не найдет точный ориентир. С этими мыслями он стал двигаться вперед и увидел, как вдали появились два огня фар. Машина медленно ехала в сторону Саши, проваливаясь в небольшие ямы на дороге. Затем два гудка. И Саша обрадовался. Это был Толян. Он нашел его. Каким-то чудом, но нашел. Быстро подлетев к машине, Саша открыл пассажирскую дверь спереди и увидел сидящего там незнакомого человека. Он смотрел прямо перед собой, не обращая внимания на Сашу. «Садись назад. Это сосед мой», — прикрикнул, чуть склонившись с водительского сиденья, Толик. Саша не стал спорить. Открыв дверь, быстро сел в машину, с силой захлопнул ее и выдохнул. Машина тронулась и стала медленно ехать. «Саня», — чуть переведя дух, произнес Саша, протягивая руку незнакомцу. Человек, сидящий спереди, никак не отреагировал. Саша еще какое-то время сидел с протянутой в сторону незнакомого человека рукой, после чего убрал ее с раздражением, обращаясь к Толику, бросил. «Он глухой, что ли?» «Типа того», — как-то небрежно ответил Толик. После случившегося Саша и не думал вступать в конфликт, а лишь снова и снова прокручивал в голове все минувшие за несколько часов события, особенно то, что случилось в квартире Толика. От этих мыслей его тело вновь пробрал зуд колючих холодных мурашек. Он пытался отвлечься в своих мыслях, но затем резко осознал, что не понимает, куда они едут. «А куда мы вообще едем?» «Туда», — безэмоционально ответил Толик. «Куда туда?» — чуть раздраженно спросил Саша. В ответ тишина. «Куда туда? Мне домой надо». Уже не пытаясь сглаживать углы, прокричал Саша. «Ну да, туда», — вновь этим скупым, почти издевательским тоном произнес Толик. «Ладно, хер с тобой», — подумал Саша и стал смотреть в окно. Пылевая буря двигалась своим собственным океаном тьмы. Казалось, их машина бороздит просторы черной глубины, такой, где все словно замирает. Будто машина стояла на месте, а двигалось лишь окружение. От этих мыслей Саше стало жутко. Он стал больше прижиматься к стеклу, пытаясь увидеть, что асфальт под колесами движется и машина едет. Но она не ехала. В машине было очень тихо. Сидящий спереди Толик держал руками руль и смотрел прямо перед собой. Он не двигал его, не переключал передачи скоростей. Не было слышно, как ноги жмут на газ и сцепление. Машина просто стояла, а все вокруг двигалось. Вместе с подступающим чувством понимания, Саша стал ощущать, как в кармане вибрирует телефон. Аккуратно достав его, он увидел сообщение в телеге от Толика. «Ты где?» «Я возле подъезда. Буду в машине у подъезда. Иди обратно, к моему дому, я буду моргать дальним. Саня, ты где? Возвращайся обратно». «Он же говорил тебе, что там слишком темно», — произнес низкий утробный голос спереди. Снаружи уже ничего не двигалось, даже пылевая буря. Была лишь тьма. Саша продолжал смотреть на сообщение в своем телефоне. Он не видел, как тьма обступила машину. Не видел, как у тех, кто сидел спереди, темнели глаза. Как их рты медленно увеличивались и чернели, расширялись, отвисая нижней челюстью до самого живота, превращались в огромные бездны, где была лишь тьма. Не видел, как они стали медленно проворачиваться в его сторону.